Александр Нежный. Дуэль с прокурором. Читает Марина Даринова. Глава первая. Встречи. Часть первая. В приемной прокуратуры города Зареченска резко зазвонил телефон. Секретарь Даша Голубева не спеша сняла трубку и услышала приятный мужской голос. «Здравствуйте. Я помощник депутата Мосгордумы Серегина Анатолия Павловича. Моя фамилия Осетров Олег Сергеевич. Могу ли я попасть на прием к прокурору? По личному вопросу». «Когда?» «Через час. Благодарю вас». «Через час я буду. Запишите». Олег Осетров, который не был в этом городе давно, нашел прокуратуру всего за 5 минут. Она располагалась в отдельном особняке бывшего коммунального управления, которое упразднили после распада Советского Союза. Красивая металлическая ограда, зеленый газон впереди здания, аккуратные березы, между которыми стояла небольшая статуя пасущегося оленя, производили хорошее впечатление. Он поднялся на второй этаж, где была приемная, и с легкой улыбкой поздоровался с привставшей Дашей Голубевой. От его взгляда не укрылось, что Даша слегка смутилась при его появлении. Он знал, что производит на слабый пол впечатление своим видом красивого спортивного мужчины в дорогом костюме и пахнущего каким-то чудным запахом. Олег решил усилить эффект, поглядев внимательным и долгим взглядом в голубые глаза Даши, машинально отметив, что обручального кольца на ее руке не было. «Я звонил вам около часа назад. Я Осетров Олег. Мы договорились, что прокурор меня примет». Даша засуетилась и, одернув платье, скользнула в кабинет шефа. Через минуту, открыв для Олега дверь, она сказала: «Проходите, Сергей Ильич ждет вас». Прокурор Елисеев оказался человеком средних лет с лысеющей головой и рано поседевшими висками. Прокурорский китель ладно сидел на его спортивной фигуре. Олег уверенно поздоровался за руку со вставшим ему навстречу прокурором и уселся на предложенный стул. «Позвольте, уважаемый Сергей Ильич, передать вам привет от моего шефа, известного депутата Мосгордумы Серегина Анатолия Павловича, с самыми наилучшими пожеланиями вам и вашей семье». «Благодарю. Как поживает уважаемый Анатолий Павлович? Мы с ним когда-то пересекались на официальных курсах по организации гражданской обороны. Правда, давно это было давно. Передавайте ему от меня большой привет. Чем могу помочь вам?» «Видите ли, Сергей Ильич, у меня дело деликатного свойства. Оно касается не столько меня, сколько моего шефа. Дело в том, что 2 недели назад в нашем районе случилось ДТП со смертельным исходом. Молодой человек по фамилии Щепкин, Артём Николаевич, на трассе, что проходит через ваш район, превысил скорость и, к несчастью, сбил насмерть молодую девушку, которая пересекала трассу на велосипеде в неположенном месте. Молодому человеку, совсем еще юнцу, грозит несколько лет тюрьмы. А что такое тюрьма для молодого человека?» Осетров поднял глаза на прокурора, подчеркивая значимость своих слов. «Вы это понимаете лучше меня. Это сломанная психика, загубленная учеба и карьера, а может быть, пьянство и наркотики. Молодую девушку уже, к сожалению, не спасешь, а тут будет погублена и вторая молодая судьба. Понимаете?» «Не совсем. А наш уважаемый Анатолий Павлович при чем? Каким боком это дело касается именно его?» «Понимаете, тут есть 2 стороны. Этот самый Щепкин, он племянник Анатолия Павловича и к тому же сын известного в Москве бизнесмена. Говоря прямо, вся большая семья этого бизнесмена навалилась на шефа с просьбами о помощи и просто не дают работать. И шеф обещал помочь, чем сможет. Поэтому я здесь. Помогите, уважаемый Сергей Ильич. Шеф просил передать, что в долгу не останется. Ясно. А другая сторона — это что? Видите ли, Сергей Ильич, скоро выборы. Информация об осужденном племяннике может бросить тень на Анатолия Павловича, особенно если ее получат журналисты и конкуренты. Прокурор встал из-за стола, пошарил в боковом кармане, доставая ключ от сейфа, где хранилось уголовное дело, переданное из полиции накануне. Полистав его, он подошел к окну, долго глядел на зеленый газон во дворе, на проезжающие мимо автомашины, а затем произнес: «Понимаете, молодой человек, что вы просите? Судя по тому, что установило следствие, ваш Щепкин определенно должен сидеть в тюрьме. Представьте, вечер, поселок, есть дорожные знаки, но водитель несется со скоростью 140 километров, хотя должен 60. Девушка даже не ехала, а переходила трассу, причем по зебре, ведя велосипед в руках. Он сбил ее и даже не остановился, а умчался в город. Судя по всему, он был нетрезв или под наркотиками. Его нашли спустя сутки. Пьянство за рулем, к сожалению, доказать не удалось, поскольку его взяли не сразу. Он отпирался, пока не прижали фактами. Работали с ним вполне гуманно. Очень даже гуманно. Отпустили под подписку. Однако он, признавшись, что совершил наезд, а по сути убийство, не пришел к семье попросить прощения, ни на похороны. Вам не кажется, что мы перестанем называться людьми, если дадим ему уйти от наказания? Знает ли детали этого дела ваш шеф Анатолий Павлович? Чего же он так неосторожно пообещал помочь? Скажите, Сергей Ильич, а как же полиция узнала, что был виновником именно он? Свидетель на перекрестке зафиксировал его номер, марку машины и скорость. Остальное дело техники. Мы тоже умеем работать. Сергей Ильич, но вы же понимаете, что в этом деле затрагиваются интересы важных людей, которые, между прочим, сегодня управляют страной. От советских порядков мы отказались. Сделали ставку на предпринимателей, влиятельных людей в лице политиков, депутатов. И когда кто-то из них попал в беду, не грех им помочь. Тем более, что сам депутат ни в чем не виноват. Какой-то мальчишка из дальних родственников нарушил закон, а пострадает имидж уважаемого человека. Журналисты и конкуренты непременно сделают его виноватым. Правоохранительные органы во все века держали стабильность государства и защищали его элиту. А вы не хотите эту самую элиту защищать. Как-то нелогично. А что же, по-вашему, я должен сделать, чтобы помочь уважаемому депутату? Усмехнувшись, спросил прокурор. Ну, не мне, конечно, вам советовать. Однако, думаю, что можно провести дополнительное расследование, найти смягчающие обстоятельства. Мы со своей стороны можем заставить этого шалопая пойти на мировую с семьёй, просить прощения и компенсировать деньгами моральный ущерб. Ну вот что, молодой человек, я думаю, не вам мне преподавать уроки, кому должны служить и что делать правоохранительным органам. Закон есть закон. Если его не будет соблюдать элита, хотя этот засранец никакая не элита, а так мальчишка, возомнивший, что он хозяин жизни, то его не будет соблюдать никто. Нет, молодой человек. «Помочь я ничем не могу», — решительно сказал прокурор. «Да поймите же вы, уважаемый Сергей Ильич, ну дадите вы ход этому делу. Дальше суд. Там хорошие адвокаты сведут это дело к статье преступления по неосторожности, а то и вовсе к несчастному случаю. Предоставят хорошие характеристики с места учебы и жизни, справки от нарколога и психиатра. Найдутся свидетели, что он был в состоянии душевного расстройства. Родители погибшей получат солидную компенсацию. В худшем случае он отсидит год-полтора и выйдет по УДО. А вы лично потеряете авторитет среди высших слоев. Приобретете репутацию, так сказать, негибкого правдолюба. И карьера ваша застопорится. Вам это надо?» Лицо прокурора приобрело багровый оттенок. Он, едва сдерживаясь, произнес: «У вас ко мне все, надеюсь?» «Я все сказал. До свидания. Я вас не задерживаю».